Глава 13. «Полторы тысячи рублей!» — не переставала изумляться мама по пути к метро. «Это же, считай, моя годовая зарплата!» «А это ведь только начало. Некоторые по 2000 за авторский лист получают». «И...» — протянула мама. «Это ж какие деньжищи-то!» Заподозрив неладное, спросила. «А ты откуда знаешь?» «Не помню». Привычно пожал плечами я. «И когда же ты вспомнишь?» — грустно вздохнула мама. «Надоело. Прости, Наташ, сейчас будет немножко больно, но так будет лучше для нас всех». «Мам!» — остановился и посмотрел в землю. «Что?» — остановилась она. «Я плохой, да?» — шмыгнул носом. «Ты все время говоришь «вспомни, вспомнишь». А если нет? Сколько времени прошло, а толку нет?» Поднял на нее напуганный взгляд. «Ничего уже не вернется. И как мне теперь быть, если тебе нужен тот Сережа, а я совсем другой? И даже если что-то вспомню, останусь таким, как сейчас?» Мамины увлажнившиеся глаза кольнули сердце. «Ты меня выгонишь?» Родительница схватила меня в охапку и, обильно поливая слезами и поцелуями, долго и трогательно объясняла, какой я дурачок и как она мной гордится. Заткнись ты, совесть. Шоковая терапия тоже терапия, если аккуратно, а не в масштабах страны. «Такой большой я вам куда слез довел!» — неодобрительно прокомментировал мимо проходивший мужичок интеллигентной наружности. «А вы за собой следите, уважаемый!» Рявкнула на него мама, взяла меня за руку и, гордо задрав подбородок и вытирая слезы, повела к метро. «Ну его все к черту, Сережка! Ты меня не слушай, это я так, по привычке!» Слабо улыбнулся. «Фамилию хочешь поменять? Поменяем! Запорожец! Будет тебе Запорожец!» Подумала и добавила. «Но к лету! На нем в Крым поедем! Таню с Тоней возьмем!» «Спасибо!» «Да не спасибо и ты, дурачок!» Взъерошила мне волосы родительница. «Но лучше все-таки на самолете в Крым», оценив перспективу такой-то поездки в скромных условиях запорожца, подстраховался я. В метро развлекал маму анекдотами, и она придумала идею. «В юности раздел юмористический есть, пылесос. Попробуй туда что-нибудь написать». «А что? Я могу, зря, что ли, столько лет аншлаг и кривое зеркало смотрел». «Это хитро, крупное публиковать сложнее, а мелкую жанровую форму-то поди попроще. Вон, к моменту, когда в литературку съездим, я еще пару стихов подготовлю, вдруг понравится. А потом раз филитончик, два рассказик, а там уже и в душечку переедем», — подмигнул маме. «Я вырастила маленького буржуя», — прикрыла мама рот ладошкой в притворном испуге. «У нас народ читающий, поэтому страна писателей любит и ценит. Пусть чуть больше ценит конкретно меня». «А что дальше писать будешь?» — спросила мама. От нефиг делать в моменты, когда над анонимкой корпеть не получается, набиваю про Мишу и тайную комнату, но это прям не срочно. Раз Полевой про сказку ничего не сказал, значит, пока не актуально. «Не знаю, про войну больше пока не хочу, тяжело», — честно признался я маме. «Подумаю, время есть. Я же быстро печатаю, могу по книжке в месяц спокойно выдавать». «Типографии захлебнуться», — рассмеялась мама. «И мэтры обидятся. Вон, кого-то уже немножко подвинули. Немножко — это ладно, но если двигать станут регулярно». «И в кого ты такой разумный?» — с улыбкой перебила меня мама. «В тебя». Послушно ответил я. «Таня к нам пошла?» — перевела на тему. «К нам!» — кивнул я. «Я ей ключ после уроков дал». «Хитрая!» — широко улыбнулась мама. «Приручает тебя. Вот привыкнешь, а потом и сам не заметишь, как в ЗАГСе окажешься». «А может, это я себе идеальную жену выращиваю?» — хмыкнул я. 16 рублей в день девчонка зашивает», — не без гордости заметила мама и вздохнула. «Не разбаловать бы». Больше двух патчей за день Тане пока пошить не удается. Очень уж старается, поэтому делает все медленно. «Да фигня, чистая благотворительная акция от Фила», — отмахнулся прекрасно все понимающий я. «Спорим, у него уже пяток полноценных подпольных цехов по всему СССР патчи шьет?» «Думаешь?» «Уверен».